Интерлюдия 15. Георг, привычным уже за последнее время движением, потер лицо, пытаясь прогнать усталость. После того визита к иномерянке Анне, отдыхать и спать приходилось ему очень мало. Но зато он успел переговорить почти со всеми правителями государств на своем материке, остались только южане. Но они всегда крайне неохотно шли на контакт. Известие правителю южного государства о желании встретиться с ним короля Георга отправлено. Теперь надо ждать ответа. Ну и заморские страны. Порталы местных магов туда не доставали. Но почтовая связь посредством шкатулок существовала. Надо найти такой участок территории, куда доходила мощность порталов с обеих сторон, и там провести встречу. С ближними соседями Георг встречался и на своей территории, и сам ходил в чужие столицы. Особого удивления соседи государи при рассказе о прошлом мире своего народа не выказывали, из чего Георг сделал вывод, что такие сведения хранятся во многих секретных королевских архивах. А вот сведения о развитии и торможении развития магии вызвали значительный интерес. Некоторые, правда, морщились при сведении о том, что кто-то там присматривает за их миром, но особого протеста не выказывали. В Черне договор о едином подходе к обучению, использованию магии и магических искусств удалось согласовать. Поставили вне закона использование магии в противоправных случаях. Такое применение каралось смертной казнью. Теперь дело было за дипломатами и законниками-крючкотворами. Как только закончат согласовывать, утрясать и составлять все документы, все правители поставят свои подписи. Кстати, в ходе визитов Георг получил 3 предложения о браке для своего малолетнего наследника. Правда, и невесты были пока такие же. Наконец, принесли кофе, и Георг с наслаждением вдохнул бодрящий аромат. За эти дни король по достоинству оценил этот напиток. Анна права. Бодрость он придает. Но она же предупреждала, что злоупотреблять нельзя. «Дар, ну что ты молчишь? Что там с заговором этим?» «Как я и предполагал, глава всего Крейтон. Но он умело маскируется, нигде не засветился. В основном он действует руками других. Через своего дядю, ректора Академии, через одного из членов Совета магов, которого чем-то шантажирует. Мне удалось проследить его связи в соседнем княжестве. Нет, князь Питер тут ни при чем. Это, наоборот, местные против него интригуют. А за всем опять стоит наш Крейтон. Так что ты его не арестуешь?» «Пока еще не все связи выяснены. Его возьмем, а другие заговорщики останутся. Надо разом всех брать. Для Питера тоже документы готовлю». «Ну, смотри, не проворонь только, он опасен. Поэтому за ним и слежка постоянно». Дариан тоже с удовольствием отпил кофе и откусил кусочек шоколада. Георг проделал то же самое. «Знаешь, я своих гостей угощал кофе и шоколадом. Оказывается, у них тоже нет такого. Просили продать им этот продукт. А что я им могу сказать? Что меня самого угощают? Не пора ли эти производства Анны переводить в государственную собственность?» «Не пари горячку, Георг. Силой ты ее не заставишь, хитростью тоже не отберешь. У нее патенты на все. И не забывай, что Анна — наша гарантия на твое здоровье. В случае что, твой лекарь вовсе ни на что не способен. Мы можем лишь предложить ей сотрудничество, предоставить ей помещение, людей, ресурсы. У нее техника и все рецепты, без этого мы ничего не сделаем. Я могу поговорить с ней, если хочешь». «Ага, лишний повод увидеться с ней ищешь». «Но ты прав. Лучше миром решить вопрос. Но это все не горит пока. Ты мне лучше расскажи, как там у нас дела с магами по направлению». Дариан весело хмыкнул. «А вот тут интересно у нас. Все маги из простых уже на местах работают. Правители провинции от счастья себя не помнят. С магами-аристократами не все гладко. Некоторые охотно работают на благо своих провинций и не только личных поместий. Некоторые, что называется, из-под палки, но работают. Такие привыкнут. А вот двое так и не стали работать. Видимо, думали, что все не всерьез и что их таких благородных не коснется. получили сильнейший откат от клятвы. Один полностью потерял магию, второй очень медленно восстанавливается. Уровень магии значительно снизился. Я велел специально донести это до всех магов и нынешних студентов. Да, еще я провел обыски в паре поместьй вблизи столицы. Обнаружил десяток неучтенных магов. Хозяева поместья утверждают, что ничего не знали. Им предложили купить услуги магов по сходной цене, они купили. Я им не верю, но пока нет другой информации. Магов забрали, пока они в казармах моей службы. Другие поместья обыскивать не буду, пусть успокоятся. Друзья еще долго сидели, обсуждая государственные дела. Дел было много, не хватало времени на все. Но надо было успеть, если не хотели получить тот древний исход,